Когда стопка книг в моих руках начала превышать пару метров, я понял, что пора бы и остановиться, и так придется немного пожечь мозги, усваивая все это, но как было не взять книгу об убийцах драконов или о работе с душами или, так, кажется, меня опять начало нести, много часов спустя. Что ж, кажется, картина начинает вырисовываться. Моя аналогия магов, как компьютеров, была хоть и верна, но не совсем корректна. Дело в том, что серверов, к которым могут подключиться маги, неисчислимое множество, фактически, каждый вид магии, это и есть свой сервер, при помощи которого волшебник может давать миру определенные команды заклинания. Есть и некий мировой сервак, куда идут обращения через ритуалы, либо через нейтральные заклинания, хотя, опять же, теоретически, все это, лишь костыли и подпорки, можно работать через какую-то одну магию чуть ли не со всеми стихиями, пространством, временем, неважно, но для этого требуется очень высокая концентрация, немеренный резерв и разум, достаточно изощренный, чтобы четко представить себе, как все это безобразие должно работать. Есть, конечно, интуитивный подход, например, та же Мира в битве со Фридом через тьму вполне успешно долбала молнией, да и водяной торнадо у нее получилось тоже далеко не через магию воды. Вообще, сознательным применением различных приемов и стихий мог похвастаться только Зерев. Черт, чем больше читаю, тем больше проникаюсь уважением к этому магу, жаль, что он хочет умереть. Книга об убийцах драконов тоже принесла много интересных открытий, нет, о том, как и откуда они появились, там не говорилось, зато объяснялось, как убийца, собственно, может убивать драконов, если те тоже могут поглощать свою стихию и жарить после такого перекуса очень и очень больно. Все дело оказалось в примеси человеческой крови. Убийцы могут развивать несколько школ, в то время как драконы жестко привязаны к одной единственной, да тот же Игнил по определению несгораемый, но вот молния его может достать. В итоге полностью обученный убийца становился опаснейшим противником для дракона своей стихии, практически невосприимчивый к атакам дракона, но могущий нанести вред самому хозяину неба. Правда, это не объясняет, на кой черт и так почти истребленные драконы создали новое поколение убийц. Впрочем, неважно, нашел я и одну интересную заметку по поводу убийц настоящих и искусственных, созданных при помощи камней. Разница в развитии. Искусственные в плане магии развиваются довольно шустро, психическое и физическое развитие не отличается от человеческого, а вот природные, если магия еще туда-сюда, как и физика, то вот психика. Драконы – существа, мягко говоря, долгоживущие, а потому и развитие у них идет куда медленнее. Думаю, что драконье совершеннолетие наступает лет в 100, если не позже. И вот, получая смеска дракон-человек, мы видим интересную картину. Телом уже взрослый мужик, а поведением – ребенок ребенком. Конечно, это всего лишь теория, но она объясняет странное поведение Нацу, что может желать ребенок. Вкусно покушать да весело поиграть. Спокушать это все ясно, тут Нацу вне конкуренции, а поиграть, хех, какие игры могут быть у существ, вполне могущих стоять за самим понятием слова драка. Вот-вот, заодно это и объясняет его пренебрежение противоположным полом, маленький еще, хе-хе. В библиотеке я провел несколько суток, жадно поглощая мудрости с бесчисленных фолиантов. Эх, а ведь мне их еще книги передавать. Просидел бы я там и дольше, но мои упражнения были прерваны внезапным визитом. Уртир зашла в храм знаний по каким-то своим делам, где совершенно случайно встретила меня. Завязался непринужденный разговор, и вот, слово за слово, мы договорились встретиться за ужином, в ее покоях. Оставшееся до вечера время я решил потратить на вещь куда менее интересную, чем магия, но, к сожалению, зачастую более необходимую, геополитикой и общим политическим раскладом страны. Если во втором случае удалось подцеплять некоторые сведения из памяти Жази, то по вопросу геополитики ковыряться пришлось самому. Итак, что мы имеем? Во-первых, сам земной шарик изучен местными не особо, есть сведения о континенте на севере, еще вроде как-то что-то есть на западе, по поводу юга все глухо, а на восток из Фиора никто не плавал, королевство находится на западной стороне континента и плыть через территориальные воды восточных соседей не рекомендовалось. Почему? О, тут тоже все просто, холодная война с половиной соседей. Причиной, если верить книгам, была зависть, мол, у нас все так хорошо и замечательно, что забугорные друзья спят и видят, как бы нам сделать плохо. Да, Картина знакомая, впрочем, я бы сильно удивился, если бы настоящая причина конфликтов была бы указана в первой же попавшейся книге, пусть и не в совсем открытом, но все-таки общественном книгохранилище. Хотя если вспомнить мудрые действия аристократии на магических играх, а именно, фактически наглый захват отдельных представителей магической гильдии собственной страны, причем на глазах у остальных гильдейцев, да, в тот момент маги ничего поделать не могли, но насколько же нужно не дружить с головой, чтобы надеяться, что все останется безнаказанным. В общем, если в других странах сидят похожие типы, то может и действительно кому-то стало завидно, что у соседа ночной горшок краше. Нашел я и упоминание о той самой загадочной империи, что расположилась далеко на востоке материка. Все оказалось куда проще, чем я думал, так называли Пергерант, ну или Пергрант, кому как больше нравится, довольно обширное королевство Востока. Империей же его обозвали по двум причинам. Первая, она же главная, фиорцы заколебались себе постоянно ломать язык, пытаясь выговорить это название, ну а вторая причина, так называли страну недовольные торговцы за имперский стиль общения, задираете цены, пытаетесь торговаться, ну и идите лесом, у нас все свое есть, а вот как вы без наших товаров будете, что никак, ну тогда соизвольте оплатить пошлину и торговые сборы, ах да, еще не забудьте о налоге с продаж, подоходном, а также страховку, короче говоря, я понял, где в этом мире находится Израиль. Ближе к вечеру я покинул библиотеку через служебный вход, так до апартаментов, куда меня пригласили, было гораздо ближе, да и не нужно было выходить из здания и делать крюк по городу, что с учетом какого-то праздника было весьма неплохо, не люблю шумных толп. В покое Хуртир было на редкость, уныло, никаких личных вещей или чего-то подобного, все строго и по линейке, блин, да такое впечатление создается, что даже пылинки тут летают исключительно строем и по строго определенным и согласованным заранее траекториям, если они вообще тут есть. Такой же была и хозяйка помещения, строгая традиционная юката, сложная прическа и серьезный взгляд темных глаз. «Я весьма польщена, что ты принял мое приглашение, Сефирот», тень улыбки коснулась губ девушки. «Разве можно отказать столь интересной особе?» А вот я улыбнулся вполне искренне и открыто. «К тому же, нам действительно есть, что обсудить. Теперь добавить фирменный взгляд из серии «Я все знаю». Хаем, даже бровью не повела. А что творится в эмоциях? Прочитать человека с неплохим запасом моих клеток, да еще на таком расстоянии нетрудно. Так почему бы не воспользоваться таким преимуществом?» Я заглянул в эмоции Уртир. «Кхе, хоть мысли я прочитать в данный момент не могу, но тут и без этого все понятно». Перед глазами отчетливо встал мой образ с кляпом во рту, привязанный к кровати, и некая девушка, поигрывающая плеткой. Да, я, конечно, полагал, что мы всю ночь не чая гонять будем, но на кляп я не согласен. А почему бы, хех, и что же ты желаешь обсудить?» Облизнулась волшебница, слизывая язычком, конечно же совершенно случайно оставшуюся там капельку вина. Меня кое-что беспокоит. Начал я издалека. Слегка приподнятая бровь и девушка немного подалась вперед, открывая моим глазам небольшой вырез на юкате, действительно традиционный стиль, под ней ничего нет. Краем сознания отметил я интересный факт, например, что нам может не хватить времени, а дальше я просто притянул к себе волшебницу и поцеловал в приоткрытые губы, страстно и немного грубо. Девушка попыталась перехватить инициативу, но я был настороже, и все поползновения прекращались весьма быстро и решительно. Единственное, что смогла сделать Уртир, это на секунду отстраниться и шепнуть: «Спальня, там», после чего ее рот вновь оказался занят. Тем временем, известная Трия: «Не нужно этого делать, мастер будет очень недоволен». Это если не считать, что их тут целое отделение, и их недовольство мы почувствуем раньше, чем мастера. «Пустите, я все равно туда войду». Эльза пыталась высвободиться из стальной хватки Миражаны, пребывающей в полутрансформированном состоянии. Возможно, ей бы это даже удалось, если бы не Люси, периодически повисающая то на одной, то на другой руке воительницы. Не то, чтобы девушка была особо тяжелой, скорее объемной, но определенные неудобства доставить могла. Взирающий на эту картину рыцарь Рун разрывался между двумя желаниями и долгом. С одной стороны, еще не старому магу было весьма интересно наблюдать за женской борьбой, но больно уж известными были две из трех девушек у входа в библиотеку, да и о блондиночке он тоже вроде бы что-то слышал, В любом случае, инстинкт самосохранения призывал смыться на безопасное расстояние, вот только несчастный рыцарь прекрасно знал, что с ним сделает капитан за самовольно оставленное место караула, а с тремя пришелицами еще были варианты. И дернул же меня черт попроситься на дежурство у библиотеки, ну товарищи, ну удружили, тихое спокойное место, говорили они, туда никто не ходит, говорили они, и что в итоге? Сначала тот беловолосый псих, а у кого еще может быть такой нездоровый блеск глаз при виде обычной библиотеки? Теперь чуть ли не главная ударная сила самой неоднозначной гильдии страны. Что дальше? Члены совета, строящие заговор или возвращение драконов? Нет, вы не можете пройти без соответствующего разрешения и нет, я не могу ни при каких обстоятельствах вас не заметить, устало повторил рыцарь. Разрешение на посещение общей части вы можете получить, заполнив формы 319 и 743. Получить их можно, обратившись к любому вестнику из секретариата. Бесполезно, пройти мы сможем только через его труп, печально проронила Люси, но быстро поправилась, видя, как недобро сверкнули глаза Эльзы, и нервно дернулся и так уже зашуганный стражник, но тогда за нами будет гоняться вся армия совета, вы не находите, что это немного чересчур. Хаем, и что делать? Спросила Мира, продолжая придерживать валькирию. Чисто на всякий случай. Может, стоит просто следить за выходом, должен же он оттуда выйти. Кстати, задумалась девушка, ну вот выйдет Сефирот, встретим мы его, а дальше-то что? Невинный вопрос ввел в ступор представительниц слабого пола, а действительно, что? В эру девушки отправились на эмоциях, без какого-либо плана действий. Идти извиняться, как-то глупо, да и где это видано? К тому же, получил маг вполне заслуженно. Требовать извинений с него, почему-то, фиком показалось, что это, не самая лучшая идея. Нам нужен план, подвела итог Мира, и еще нужно знать, когда он оттуда вылезет. Девушка ткнула пальчиком в сторону входа в уже ненавистную ей библиотеку. Сейчас, ответила Эльза и решительно направилась к стоящему у входа рыцарю рун. О радости последнего такому ходу событий свидетельствовала слегка подергивающаяся века. Мы остановились в таверне на площади у фонтана, знаешь такую? Мужчина настороженно кивнул, отлично, как Сефирот, девушка описала внешность искомого мага, выйдет из библиотеки, пошли туда сообщение, слегка подумав, воительница неуверенно закончила. Пожалуйста, постовой усиленно закивал, радуясь, что превращать его в труп пока никто не собирается, а заодно продумывая, как бы поблагодарить друзей, что посоветовали ему такое спокойное местечко. Несколько дней спустя, Сефирот, поезд отправлялся в Магнолию, радостно стуча колесами по стальным рельсам, увозя меня из Эры, где я пробыл почти две недели, сначала библиотека, потом Уртир. При воспоминаниях о девушке тело приятно заныло, девственницей она не была, хотя и особого опыта тоже не наблюдалось, впрочем, последнее она компенсировала бешеным темпераментом и богатой фантазией. Также, я узнал пару забавных нюансов, при столь близком общении двух магов случается что-то вроде небольшого резонанса, приносящего просто непередаваемые ощущения, ну, а второе, нанесенные в таком состоянии царапины на спине заживают крайне медленно, пришлось даже подключать симбу для скорейшего зарастания, а то могли и следы остаться. Интересно, с чем это связано? Неожиданно поймал себя на мысли, что большая часть мужского населения на моем месте просто бы предавалась приятным воспоминаниям или планировала повторный визит в славный город, а я начал ломать себе голову над физиологически-магическими проблемами. Да, кажется, это уже не лечится. В любом случае, проведенное в столице волшебства время подняло мое настроение и вернуло слегка подрастраченный после ссоры с фиками запас оптимизма, а полученные из библиотеки знания слегка заполнили пробелы в моем образовании. В город я приехал в середине дня, пожалуй, стоит наведаться в гильдию и показаться перед светлые очи мастера, да и просто проверить, как там идут дела и оценить состояние девочек. Увы, к моему огромному сожалению, девушки куда-то отправились, причем, сообщая эту новость, Макарыч как-то странно на меня посмотрел, словно не ожидал, что я вернусь так скоро, или что я вернусь один. Проблемы пришли откуда не ждали, подлетевший на Цу захотел опять смахнуться со мной, видать, соскучился за две недели. Поначалу все было, как всегда, но я забыл об одной особенности убийц. Хаем, парень начал меня обнюхивать, у тебя какой-то странный запах, похожий на, На, черт, если он сейчас меня спалит при всей гильдии, помириться с Трия будет очень, очень трудно. Так, нужно выкручиваться, о, поступим, как Эльза. Тюк, это, конечно, не латной перчаткой по голове, но все равно неприятно. Нацу, тебе не говорили, что тыкаться носом в собеседника неприлично. Начал я поучительным тоном, и вообще, у меня мало времени сейчас, неужели ты хочешь потратить его на разговоры? Теперь добавить небольшую насмешку, готово. Драгнил уже воспылал, хороший все-таки парень Нацу, такой простой и приятный в управлении, с дружеским интерфейсом, можно сказать, хе-хе. На этот раз я решил потихоньку осваивать духов тьмы, магию жази. Благо и знания, и склонность к этой стихии были, равно как и легальный обоснуй, поездка в Эру и доступ в ее библиотеку, ну а глаза Драгонслиера, когда в атаку на него пошли подозрительно знакомые призраки, пусть и не в таком количестве, как у бывшего главы фантомов, но тем не менее, это было просто бесценно. Правда, и Нацу смог меня здорово удивить, прогресс у него был весьма заметный, реактивная тяга сменилась огненными крыльями, а когда парень как следует раздухарился, его огонь начал выжигать несчастных призраков, да что там, даже первый слой защиты, поставленный на нашей площадке, мастером начал потихоньку проседать. В общем, если парень продолжит в таком же духе, то к моменту, когда Лаксус захочет выяснить, кто же сильнейший в хвосте, его будет ожидать ну очень большой сюрприз, а ведь он еще и про Миру не знает. Домой я попал только к вечеру, пришлось рассказывать гильдийцам, где был, что делал, да и как подобрался к такой магии. Впрочем, историю с колыбельной среди наших знал каждый, а после заветных слов да я в библиотеке почти все время сидел. Интерес ко мне утратили 99% слушателей, точнее, осталась одна только Леви, ну и ее группа поддержки, само собой, но вот энтузиазма у этого синеволосого клеща хватило бы на всех, феи еще бы сверху осталось. Собственно, именно она меня до вечера и мучила, угомонившись только с сумерками. И вот он дом, милый дом, так, тайные ходы не обнаружили, запасы провианта, ХМ и рыбы нет, кажется, я знаю, кто тут заходил в гости, но ладно, главное, сам дом уцелел, захлопнем дверь. Так, теперь засов, ставни на окнах, отлично, теперь до меня не доберутся, сразу, спустимся в подвальчик, теперь свернем налево, несколько метров прямо, еще раз налево, а потом, на развилке направо и стукнуть по этому кирпичику нужное число раз. С легким шуршанием стена чуть-чуть отошла, позволяя ее подцепить и отодвинуть. Последняя линия обороны, сдвинуть 4-тонную каменную плиту проблематично даже магу, но не мне под покровом симбианта. При полном покрове даже без улучшения организма можно поднять танк, так что плита особой проблемой не является. И вот, наконец, моя прелесть, заклинательный чертог и лаборатория, была еще библиотека, но до нее добралась одна не в меру прожорливая книжка. В чертоге в специальной нише стоял ледяной кристалл, судя по потемневшему рисунку ритуала, душа Ур благополучно в него переместилась. Что ж, пора начинать, но кое-что нужно слегка подправить. Этим кое-чем являлось новое тело Ур. Все-таки у меня был генетический материал не самой ледяной волшебницы, а ее дочери, вот и внешность марионетки была такой же. Посчитав, что две Уртир – это немного слишком даже для меня, я занялся восстановлением внешности наставницы Грея. Образ удалось выцепить из ранних воспоминаний дочки под АПМ, воскрешаемой. Пусть в этом мире действовать через симбу на расстоянии весьма трудно, но когда представился момент хех, довольно близкого общения, почему не совместить приятное с полезным? Правда, судя по воспоминаниям, Ур в тот момент было что-то около 20, ну и ладно, если что, состарить я ее всегда смогу, но покажите мне сначала такую женщину, что добровольно откажется от второй молодости. Еще раз перепроверив расчеты, я приступил к ритуалу. Если заранее подготовиться, то ничего сложного, просто долго и нудно стоишь и работаешь батарейкой для магического узора, да следишь, чтобы все прошло так, как задумывалось. 4 часа спустя, фух, кажется, все, душа надежно закрепилась в теле, поддержка жизнедеятельности теперь на ней, сам организм функционирует также в пределах нормы, кажется, пора будить спящую красавицу, и так уже лет 10 дрыхнет. В процессе пробуждения не было ничего таинственного, я просто подошел к спящей девушке и аккуратно потряс ее за плечо, вот глаза Ур приоткрылись, пока что в них еще мало понимания, Вот она смотрит на меня, и я вижу расширяющийся зрачок, испуг. Сообразить, чего испугалась волшебница, я не успел. Сорвавшееся с ее рук ледяное копье пробило мое сердце и пришпилило тушку к ближайшей стене. Оригинальный способ начать разговор, однако, ур, снова среди живых. Волшебница вновь и вновь переживала битву с демоном. Диляра, сколько бед и разрушений принес он в ее страну. Маленький глупый ученик, освоивший самую верхушку искусства, но достаточно смелый и безрассудный, чтобы бросить вызов существу, связываться с которым отказались куда более могущественные и умелые маги, в том числе и она сама. Прощание и последнее заклинание, одно из высших в школе льда, вечное заточение в неуничтожимой тюрьме. Волшебство требовало чудовищных затрат сил и концентраций, да и исполняться должно было в форме Аттранаха. Впрочем, это не важно, волшебница навсегда запомнила яростный взгляд пленяемого демона, ярость и ненависть в его вертикальных алых зрачках. Потом наступила темнота и дрема, так выглядит тюрьма изнутри, но и это было не важно, у нее была цель, даже цель ослабить, уничтожить заключенного, и она принялась вытягивать из него тепло, магию, жизнь неважно. Какое-то время спустя, она почувствовала, как что-то освободило пленника, а ведь у нее почти получилось, еще чуть-чуть и он бы умер, растворился в тюрьме, но огорчиться она не успела, почти сразу пришло ощущение отчаяния и боли демона. Что-то заканчивало работу самой Юр, вытягивало из демона все, что только можно, но делало это куда быстрее и грубее, играючи уничтожая любое сопротивление жертвы. Потом наступила легкость и ощущение чего-то большого и сильного, постепенно сменяющееся чувством покоя и умиротворения. А потом волшебница проснулась и увидела над собой страшные глаза, с красным вертикальным зрачком. Тело среагировало само. Ледяной снаряд снес неизвестного и впечатал его в стену. Магия подчинялась с некоторым трудом и дискомфортом, словно затекшая рука, не было былой легкости. «Кажется, я здорово потеряла форму», — подумала девушка, и только тут заметила, что у нее напрочь отсутствует одежда, а сама она находится в каком-то помещении, подозрительно напоминающем лабораторию. «Знаете, начинать знакомство с протыкания собеседника, дурной тон», — Ур в шоке наблюдала. Как человек с пробитым сердцем сначала оторвал себя от стены, а потом, слегка скривившись, вытащил из груди ее сосульку. Отсутствие крови и на глазах закрывающаяся сквозная дыра в теле собеседника уже особо не удивили. «Кстати, добро пожаловать в этот веселый мир обратно. Где я? И кто вы такой?» Ледяная колдунья начала мысленно перебирать свой арсенал, прикидывая, что может помочь в борьбе с таким живучим противником. Хотя парень вроде бы не проявлял враждебности, но мало ли, сколько вопросов, ну ладно, постараюсь ответить. Кстати, не желаете одеться или чего-нибудь перекусить? Получив кивок, собеседник достал из воздуха пушистый белый халат, стол, пару стульев, тапочки и горячий обед на двоих, сопровождаемый парой графинов с какой-то жидкостью, сок, коротко пояснил неизвестный маг. Что же касается вопросов, то начнем с... Итак, вы находитесь в королевстве Фиор, что на юго-западе от вашего прошлого места обитания, да-да, том самом западе, где живут маги, гораздо сильнее меня, улыбнувшись, процитировал парень ее собственные слова, сказанные когда-то своим нетерпеливым ученикам. А если говорить конкретнее, то в моей лаборатории, расположенной в городе Магнолия, меня же зовут Сефирот, и, если так можно сказать, именно я ответственен за возвращение вас в мир живых. Ну, магия жизни и все такое. Беззаботно махнул рукой маг. Некоторое время Ур потратила, пытаясь осмыслить сказанное Сефиротом, но получалось как-то не очень. Но разве воскрешение не запрещено законом? К тому же, это требует человеческого жертвоприношения, насторожилась волшебница. Вновь ощущать себя живой было восхитительно, но цена, заплаченная за ее жизнь, могла оказаться слишком высокой, а значит, этот маг не должен выйти из подвала, если его ответы не удовлетворят ее. Да, запрещены, и да, требуют тело, способное выдержать душу воскрешаемого, а также кучу энергии на сам процесс. Вот только вы, с формальной точки зрения, никогда и не умирали, ваша душа не покидала этого мира, и призвать ее, имея некоторые компоненты, было не так уж трудно. Что же касается тела, Сефирот усмехнулся, 90% – это вода, добавим немного железа, фосфора, еще десяток компонентов, которые можно спокойно купить на рынке, и, пожалуйста, выращивай нужное вместилище, ну или изменяй при помощи все той же магии жизни обычную свинину, С энергетикой, конечно, сложнее, но и это решаемо. А та фраза про магов, что вы сказали, о ней знало всего два человека. Гри и Леон, кивнул Сефирот, и давайте уже на «ты». Меня сильно раздражает, когда со мной выкают симпатичные девушки. Хорошо, Ура бескураженно кивнула. Ее собеседник казался весьма странным типом, но, если все то, что он рассказал, правда, впрочем, неважно, нужно еще много чего выяснить, так что там по поводу мелких. На столь невинный вопрос беловолосый маг почему-то рассмеялся, парень хохотал, держась за живот и утирая выступившие слезы. Когда волшебница уже подумывала приложить сошедшего с ума нового знакомого ледяным молотом, парень успокоился и, тихонько подхихикивая, сообщил причину своего веселья. Да, 20-летний раздолбай, что выше тебя примерно на голову, определенно подходит под описание мелкий, да или он такой же, правда с ним, в отличие от Грея, я виделся всего раз и недолго, как 20-летний. Да, кажется, придется многое, очень многое рассказать. Что ж, слушай, начнем с того, что кубиком льда для коктейля ты пробыла довольно долго. Маг говорил и говорил, рассказывал о событиях, пропущенных волшебницей, приключениях ее ученика, прерывая рассказ забавными историями и просто курьезными моментами. Ур подозревала, что ее новый знакомый как-то воздействует на нее, слишком спокойно она приняла и свое долгое отсутствие, и, фактически, воскрешение, кстати, с формальной точки зрения, являющееся абсолютно законным, но почувствовать магию не смогла. Разрешился вопрос из затекшей магии, энергосистема нового тела была несколько слабее той, что была у волшебницы раньше, но проблема со временем и тренировками должна была решиться сама собой. Наконец, несколько часов спустя, Сефирот более-менее поведала о пропущенных событиях. «Ты не устала?» Прислушавшись к себе, волшебница ответила, «Нет, подозреваю, что выспалась я на год вперед, минимум». «Хаем, а почему бы тогда не устроить одну интересную встречу?» Маг задумчиво почесал подбородок, после чего подошел к рабочему столу, откуда достал камень связи на подставке. Следующие его слова заставили волшебницу вздрогнуть. «Уртир, у меня есть для тебя ряд новостей». Некоторое время камень оставался прозрачным, но вот в нем показалось заспанное личико девушки, одетой в один ночной пеньюар, толком ничего не скрывающий. «Сефирот, ты хоть знаешь, который сейчас час?» «Я, между прочим, и так несколько дней не могла выспаться, благодаря некоторым». Начала возмущаться девушка. «Кхм, думаю, ты меня простишь, когда я тебя кое с кем познакомлю», хмыкнул маг, передавая шар воскрешенный. Изображение Уртир с недоверием вглядывалось в черты неизвестной волшебницы, но вот пришло узнавание. «Мама», глава 20, «Духи и духи. Все несчастья человека происходят от того, что он не желает спокойно сидеть у себя дома, там, где ему положено». Парфюмер. История одного убийцы. Тем временем в Эре. Эльза Скарлетт. Эльза задумчиво потягивала сок. Что-то здесь было не так, уже вторая неделя на исходе, а вестей о Сефироте как не было, так и нет. Да, она замечала, что парень может пропадать в библиотеке сутками, но не две недели же. Девушка точно знала, в помещении нет ни столовой, ни комнаты с удобствами, а значит, возможности пополнить провиант у мага нет. Хотя, зная запасливость этого типа, девушка не удивилась бы, узнав, что у него в кармане лежит походный домик. Размышления девушки были прерваны странным запахом, проникшим в зал гостиницы, где остановились фики. Что-то этот запах ей напоминал, но вот что. «Эльза, ты приехала поддержать своего любимого на ночь на конференции?» Я знал, что мои чувства взаимны. На девушку накинулось что-то страшное, метрового роста, и сразу же попыталась облапать. Спасибо доспеху, у нападающего это не вышло. А нет, только не он. Судорожно отбивалась девушка, проклиная эту гостиницу, этот город и одного конкретного парфюмера, что сейчас пытался облобызать те ее места, докуда мог дотянуться. А если учесть, что был он девушке аккурат по пояс. И, не подходи. Как в ее руках оказалась рогатина, воительница понять не успела. «Господин на ночь, это ваша девушка?» Рядом материализовались три тела слащавой наружности. Краем уха Эльза слышала голос Люси, что-то про первое место в волшебнике, но это занимало ее сейчас меньше всего. Нужно следить, чтобы этот, в общем, это было как можно дальше от нее. «Какие, оказывается, у Эльзы вкусы?» — хихикнула в кулачок Люси, Эльза мысленно пообещала себе отомстить. Но, если эта конференция и тут появился на ночь, то значит, может быть и Эльзочка, Люсечка, ой и Мирочка тут. Толстяк в розовом платье кинулся к Мире, затравленно озирающийся в поисках выхода. Нужно срочно что-то делать, пока не стало слишком поздно. Но вот что, размышления Эльзы прервал сладкий голос Люсечки, видимо, пришедший к тем же выводам. «О, мастер Боб, здравствуйте, а вас как раз Сефирот искал». Глава Пегасов изменился в лице. Так он с вами?» «Да, сейчас в библиотеке, но может вернуться в любую минуту. Может, подождете его с нами?» Сразу же включилась в игру Мира. «Ой, знаете, девочки, я только что вспомнил, что нам нужно готовиться к конференции. Еще увидимся, пока-пока», сопровождаемый улыбками и тихим смехом феек, Боб поспешил ретироваться. «Фух, кажется, отбились». Эльза убрала рогатину, лишь удостоверившись, что пегасы покинули зал в полном составе, но это было близко. Девушка поежилась, вспоминая маслянистый взгляд парфюмера и настырность его свиты с такой стороны. Жизненные принципы беловолосого мага не так уж и страшны, особенно, если взглянуть на альтернативу. «Угу, что-то мне не хочется больше оставаться в Эре, да и не денется никуда от нас Сефирот», — высказала свое мнение Мира. «И у нас все еще нет плана действий, но, мне понравилось, как одно его имя вгоняет в трепет столь грозного мага, как мастер Боб». Люси задумчиво постучала пальчиком по своим губам. «Да уж, было весело», — Мира улыбнулась, — «но это не значит, что он избежит наказания». На долю секунды за образом милой девушки встала знаменитая демонесса. «Быть может, стоит попросить совета мастера, точнее, есть у меня одна идея, но без его помощи не обойтись». Люси старалась не отставать от своей подруги в области страшных выражений лица. «Слушайте». Пару минут спустя. «Жестоко, но заслужил», — после некоторых раздумий сказала Эльза. «Главное, чтобы он их там всех не поубивал». «Не должен», — как-то неуверенно сказала Люси. «Если все согласны, тогда поехали домой». Определившись с первыми этапами плана, девушки засобирались в Магнолию. Никто так и не обратил внимания на незаметную синеволосую волшебницу, тихонько пристроившуюся в углу. Тем временем, Сефирот. Да, женщина в гневе, это печально. Две женщины в гневе, это очень печально. Две женщины, волшебницы С-ранга в гневе, это уже не печально. Это полный ПЦ. Мама с дочкой говорили о многом, о том, что есть, о том, что будет, и о том, что было. И каково же было удивление Уртир, когда она узнала, что мама ее не бросала, а считала мертвой, и спасибо нужно за это говорить доброму дяде Аиду. Ну, а когда Ур узнала, что говорил про нее Аид: «В общем, я бы на месте мужика уже заказал себе веночков, гробик там поприличнее». Но на этом мои проблемы не кончились, а только начались. И вот, эта раздосадованная волшебница спрашивает любимую дочку, как у нее с личной жизнью, а та: «Мерзавка, издай меня со всеми потрохами», причем так беспечно, легко и равнодушно, хотя, сдала она меня, по сути, еще на стадии приветствия, но тем не менее. Сначала Ур была вроде бы рада, но плодить недопонимание в мои планы не входило, а потому я поспешил объяснить магу старой закалки, что такое приятельско-любовные отношения на почве общей выгоды. Да, Уртир мне симпатична, но не более того. Доставить друг другу удовольствие и провести ночь в приятной компании – это одно, но устраивать счастливую семейную жизнь с официальным браком, совместным выбором штор в гостиную и тому подобными деталями, вплоть до бития посуды во время серьезных разговоров двух любящих сердец, в мои планы на ближайшие лет 100 не входит совершенно. Плюс мое понимание любви и отношение к ней несколько отличаются от общепринятых, и менять его ради кого бы то ни было я не собираюсь. В общем, Уртир пришлось в срочном порядке спасать меня от второй попытки превращения в коллекционную бабочку, заявляя матери, что она и сама придерживается похожих взглядов. Ур, конечно, была не в восторге, но признала за дочерью право на личную жизнь, посетовав лишь на то, что воспитание нынче не к черту, вот в ее время, хм, а ведь она ровесница Боба, может даже младше, так что особой разницы я не вижу. Но нет, это, я, пожалуй, не скажу, устраивать второй круг мне что-то не хочется, да и указывать женщине на ее возраст — дурной тон. Слегка успокоившись, мы принялись думать старинный русский вопрос. С тем, кто виноват, уже все было понятно, оставалось выяснить, а что, собственно, делать. Объявлять о чудесном воскрешении Ур было нежелательно, думающие люди могут понять, что в связке Криоман-Джизнюк можно сначала отправить на тот свет абсолютно любого, косо посмотревшего на тебя индивидуума, а потом вернуть обратно Криоманта и идти к следующему косо смотрящему. Это с одной стороны. С другой, рано или поздно, но народ задумается, откуда появился какой-то неизвестный Криомант высокой силы, а главное, знаний, подозрительно похожий на одну небезызвестную волшебницу, спеленавшую Дилиару. Потом выяснится, что мелькал рядом некий Сефирот, за которым и так странностей хватает, да еще и магия жизни числится. Какой-нибудь параноик может составить очень интересную картину, например, о некоем маге, что умеет воскрешать, жрет демонов Зерефа и постоянно крутится рядом с офицерским составом одной из сильнейших гильдий королевства, а судя по тому, что постоянно что-то недоговаривает и скрывает силы, явно к чему-то готовится. В общем, Уртир, что долгое время крутилось в высших эшелонах магической власти, с большим удовольствием и в подробностях расписала матери, куда может завести игра в конспираторов, где не надо. Перспективы выглядели не очень, с учетом будущих нервов у совета, им станется объявить меня вторым Зерефом, а то и первым, и натравить всех, кого только можно, а дальше уже разбираться, что не есть гуд. Как бы мне не хотелось не распространяться о невинном моем увлечении магией жизни, но других вариантов, кроме как прямым текстом заявить, что Ур вновь среди живых не было. Правда, не хотелось бы терять такого агента Уайда, как Уртир, но девушка уверила, что некоторое время ей удастся водить за нос даже его, благо тот считает, что она ненавидит свою мать. Уверена, это был довольно узкий момент плана, и хоть Уртир прекрасная актриса, но и Аид далеко не дурак. Конечно, можно даже разыграть пару сцен, где мама попытается мне все объяснить, а я не захочу слушать. После такого вообще никто не подкопается. Хаем, разумно. А мое мнение вас интересует? Сварливо поинтересовалась Ур. Может, я совсем не хочу прилюдно ругаться с дочерью? Это будет всего лишь спектакль. Да и неужели тебе не будет приятно обмануть Аида? Верно, мам, обвести вокруг пальца этого ублюдка стоит того, чтобы немного покричать и покривляться на сцене. В кого только выросла моя дочь. Горестно вздохнула Криомантка, но было видно, что она уже согласна. Почему Ур не хотела посидеть в подвале или куда-нибудь заныкаться? Причин было две, хотя, первая, я думаю, была основной. Ур хочет быть поближе к своему бывшему ученику, да и защита гильдии не пустой звук, а раз так, то имеет смысл ввести ее в гильдию. Заодно, таким маневром обеспечим Ур некоторую защиту и поддержку. Одиночкам тут довольно тяжко, а уж одиночкам и совикам путей всего три. Гильдия светлая, гильдия темная или работа на совет. Вот только последнее не дает почти никакой защиты и гарантий, а все открытия строго контролируются. В общем, вариант не лучший, вот и остается только гильдия. Так почему бы не хвост? Да и мой хомячий инстинкт намекал, что все в дом. Хаем, похоже, феи у меня уже плотно ассоциируются с семьей, а и ладно, с ними весело. И вот, на следующее утро я бодренько, вместе с Ур под ручку выдвигаюсь к возводимому зданию хвоста. Миновав лабиринт из стройматериалов, заодно собрав хвост из любопытных личностей, а-ля, феи хвостатый фиорский обыкновенный, мы вышли к пункту питания. Деревянные столы и скамеечки на свежем воздухе, барная стойка под небольшим навесом, ну и импровизированная доска заказов, куда уж без нее. Добро пожаловать в хвост фей. Всем привет. За столами установилась гробовая тишина, но вот, наваждение спало и послышались шепотки. Пятое, ему не жить. Не успел поссориться с принцессами, а уже нашел новую. Мужики так не поступают. Хаем, а она ничего, Грей, эй, Грей. Хаем, что это с ним? Я обернулся к источнику звука, да, вот что называется, подвис, пустой взгляд, на лице ни одного признака активного сознания и пиво из кружки, медленно стекающие по подбородку на грудь. Ушел в себя, вернусь не скоро. А, ну да, судя по всему, своим вкусом Ур не изменила и сейчас одета в точности так, как запомнил ее Грей в пору ученичества. Меж тем, мы добрались до стойки, где сидел очень недовольный мастер, мрачно потягивая пиво. С чем пожаловал, Сефирот?